гуру. Зачем же топтаться на месте? Неужели жаль расстаться с вековым ссором? Но ведь вода долбит камень. Ненужные наслоения прошлого можно пробить острием мысли и постепенно освободиться от них. Учитель поможет и поддержит это доброе устремление, а вместе с учителем можно преодолеть все.